Глава 21. Все дни сливаются в одно сплошное мелькание деревьев и плохо выглядящих зданий за окном. Дорога столь однообразна, что я не могу сказать, чем отличаются прошлые 100 километров от текущих. Бескрайние леса сменяются столь же бесконечными лесами, а заброшенные города – такими же городами. Мы собрали все необходимое для продолжения похода. Наведались еще на парочку складов с продовольствием, пополнили запасы топлива, которого теперь хватит до самой Аляски, а также раздобыли новую одежду, включая теплую. Все вылазки прошли более-менее гладко, только один раз мы едва не столкнулись с колонной военных грузовиков, увозящих припасы из склада, куда мы чуть было не сунулись. Но все обошлось. Меня напрягает эта гладкость. Нутро подсказывает, что есть какой-то подвох, но никто не разделяет моих опасений. Большую часть пути праздно пялюсь в окно или сплю. Вот и сейчас выныриваю из сна, но совершенно не чувствую себя отдохнувшей. Затекшие мышцы и головная боль заставляют чувствовать себя разбитой. Смотрю на Курта, сидящего за рулем. Несколько часов назад он сменил Нейта, который сейчас спит на заднем сиденье, склонив голову на здоровое плечо Сейдж. «Сколько еще до границы?» Слегка хрипловатым голосом спрашиваю я и сразу же тянусь за бутылкой с водой. Курт бросает на меня короткий взгляд, затем смотрит в зеркало заднего вида и возвращает внимание на дорогу. «Мы пересекли ее пару часов назад», — отвечает он. Удивленно моргаю и смотрю в окно. Не знаю, почему я думала, что природа Канады будет хоть немного другой, но наступивший апокалипсис выровнял условия нашего продвижения. За окном все те же деревья, заросли высокой травы, вросшие в дороге автомобили. Поселений я пока не видела, но сомневаюсь, что они будут сильно отличаться от тех, что мы уже проехали. Наблюдаю за стаей птиц, беспокойно носящихся в воздухе из стороны в сторону. Скорее всего, это мы их спугнули, но лучше не терять бдительности. Шипение рации раздается так внезапно, что я вздрагиваю от неожиданности, но через секунду уже прихожу в себя, тянусь к небольшому пластиковому прибору, подношу его к губам и нажимаю на кнопку первой частоты. «Алистер?» Сквозь зеркало заднего вида смотрю на едущий позади грузовик, но не замечаю ничего подозрительного. Рация снова шипит, затем сквозь помехи на весь салон автомобиля разносится голос Алистера. «Стивен говорит, что видит в бинокль машину. Лучше остановиться». Удивленно смотрю на Курта, который тут же сворачивает с дороги и тормозит у ближайшего большого дерева. Алистер съезжает следом, останавливаясь неподалеку. Пикапа я пока не вижу, но вскоре должен подъехать и он. «Что за машина?» – спрашивает с заднего сиденья Нейт. Оборачиваюсь, вижу, что он потирает лицо ладонями. Повторяю вопрос Нейта Алистеру. Шипение. Помехи. Голос Алистера. «Похоже, грузовик. Не старый. Стоит на месте, не двигается, но все равно не мешало бы проверить». Пока я убираю рацию на место, все остальные уже выбираются из машин. Направляемся навстречу друг другу, и в этот момент как раз неподалеку останавливается пикап. Вижу Стивена, стоящего в кузове автомобиля рядом с турелью. «Где он?» – спрашивает Нейт, как только мы подходим к Алистеру на расстояние в 10 шагов. «Северо-запад», – отвечает тот, указывая направление и протягивая Нейту бинокль. Какое-то время все напряженно смотрим в ту сторону, но, естественно, ничего не видим. «Деревья мешают», – через 30 секунд констатирует Нейт, а после задумчивой паузы добавляет. «Пойдем проверим». Шагаю в сторону Нейта, но Алистер качает головой, глядя мне в глаза. «Лав, ты остаешься, мы с Нейтом сходим вдвоем». «Но...» — спорю было я, но Нейт перебивает. «Алистер прав, вдруг это ловушка, незачем идти туда всем. Оставайся и будь начеку, мы быстро». «Не спорю, но упоминание ловушки больно ударяет по внутренностям, активируя плохое предчувствие. Решаю вместо пустых разговоров размять ноги, а заодно постараться отвлечься. Наблюдаю, как мужчины уходят, а все остальные разбредаются по местности. Но, несмотря на все попытки не думать о плохом, с каждой минутой волнение становится все сильнее, а от нехорошего предчувствия до дрожи сводят внутренности. Не могу больше оставаться в неведении. Оглядываюсь, замечаю неподалеку именно того, кто мне сейчас нужен. «Эй, Реджи!» — зову я. Парень оборачивается и широко улыбается. «Да?» — отзывается он, направляясь ко мне. «У тебя есть бинокль?» Реджи останавливается на полпути. «У меня нет, но у Криса есть. Сейчас спрошу». Парень оглядывается по сторонам, вероятно, в поисках Кристиана. Заметив его, быстро ретируется, оставляя меня наедине с тревожными мыслями. Чтобы хоть как-то отвлечься, смотрю на всех по очереди, пока взгляд не цепляется за Курта и Сейдж, стоящих у дерева неподалеку. Отсюда не видно, о чем идет разговор, но, судя по нахмуренным бровям девушки и невероятно серьезному выражению лица Курта, дело не шуточное. Отворачиваюсь, ощущая странную неловкость, словно лезу не в свое дело, хотя ничего, по сути, не делаю. Через пару минут возвращается Реджи, он протягивает мне бинокль. Коротко благодарю парня и прошу подсадить меня. Взбираюсь сначала на капот, а затем и на крышу Хамви. Реджи остается внизу, он стоит, задрав голову и не сводя с меня глаз. Но молчит, а это наталкивает на мысль, что парень тоже волнуется. Ловлю на себе заинтересованные взгляды остальных, но, к счастью, никто не спешит приближаться. Подношу бинокль к глазам и смотрю в ту сторону, куда ушли Алистер и Нейт. Не сразу, но нахожу их. Мужчины движутся перебежками от дерева к дереву, часто пропадая из поля видимости. Перевожу взгляд дальше, заметив за зарослями ореха темно-зеленый тент грузовика. Я уже видела похожие, и теперь понимаю, что именно насторожило остальных. Этой техникой недавно кто-то пользовался, возможно, пользуется и сейчас, и все это и правда может оказаться ловушкой. Резко вскидываю голову и оборачиваюсь, едва не свалившись с крыши Хамви, когда до нас доносится истошный женский крик, от которого шевелятся волосы на затылке. Так может кричать только тот, кому мучительно больно. «Какого?» — начинает было Реджи, но замолкает, глядя куда-то за машину, на крыше которой я сейчас стою. «Кто это?» — спрашиваю я, поспешно спускаясь на землю и озираюсь в поисках Сейдж. Мне никто не отвечает. Реджи уносится прочь, оставляя меня одну. Наконец вижу Сейдж рядом с Куртом и облегченно выдыхаю, но облегчение не длится долго. Замечаю отсутствие нескольких человек, в том числе и Лидии с Афиной. Сцепляю зубы и наблюдаю, как, оправившись от неожиданности, оставшиеся люди бросаются в сторону крика. Теперь звуков не слышно, но это ничего не меняет. Бегу туда же, куда минуту назад рванул Реджи. Возможно, надо было бежать в противоположную сторону, к Алистеру и Нейту, если это и правда ловушка, в чем я почти не сомневаюсь. Они сейчас в большей опасности из-за своей малочисленности. Но я отметаю эту мысль прочь. Я не могу бросить ребенка. Алистер мне этого не простит. Оббегаю широкий ствол раскидистого дуба, едва на полном ходу не врезаясь в несущегося на меня психа. Времени на размышления нет, и я что из силы бью его биноклем по голове. Слышу хруст черепа. Психа это не останавливает, но замедляет всего на мгновение. Но благодаря тому, что меня тренировали лучшие, этого времени вполне хватает, чтобы выхватить нож и воткнуть острое лезвие прямо в глаз противника. Дергаю за рукоять еще до того, как нападающий замертво валится на землю. Бросаюсь бежать дальше. Слышу неподалеку два выстрела и слегка меняю траекторию. Черт возьми, вот что бывает, когда теряешь концентрацию и расслабляешься. А мы сделали именно это. Доверились Афине и ее способности, которая чересчур часто дает сбои. Теперь ясно одно. Это нападение психов, а не ловушка военных. Но ничего из этого не может быть предпочтительнее. Замечаю движение справа и слегка замедляю ход. Два грязных голых трупа лежат в разных направлениях, а примерно посредине тела – человек. И прямо в этот момент псих вгрызается зубами в его шею. Стискиваю зубы и, что есть силы, швыряю бинокль. Попадаю прямо в голову уроду. Тот поднимается и кидается на меня. Бросаю нож. Он летит точно в глаз. Быстро приближаюсь и забираю оружие, мельком взглянув на тело человека. Реджи. И он мертв. Тяжело сглатываю, проталкивая комок горечи, тяжелым грузом оседающий в желудке. Еще одна потеря. Такая же бессмысленная, как и остальные. Наклоняюсь, поднимаю пистолет парня, засовываю его за пояс джинсов и, не оглядываясь, бегу дальше. Отодвигаю ветку за веткой и едва не спотыкаюсь о корни де... Нет, это рука. Дрожь проносится по телу. Человеческая рука. Белая кожа, тонкое запястье и длинные изящные пальцы. Лидия лежит на земле. Пустой взгляд направлен в небо. Лицо, шея и грудь залиты кровью. Черт возьми. Озираюсь по сторонам. Где же Афина? Куда могла деться маленькая девочка? Перешагиваю руку Лидии и, больше не глядя на нее, спешу дальше. Откуда-то справа слышатся крики и выстрелы. Но я не меняю маршрута. Вряд ли кто-то дал Афине пистолет. Где же она? С каждым шагом дыхание становится все прерывистей, и я понимаю, что боюсь. Мне по-настоящему страшно наткнуться на холодный труп ребенка, девочки, которую мы должны были уберечь и защитить, но не сделали ни того, ни другого. Шагаю медленно, прислушиваясь к окружающим звукам, но за грохотом выстрелов и собственным шумным дыханием мало что могу различить, поэтому едва не пропускаю какой-то тихий всхлип. Замираю за ближайшим деревом и осторожно выглядываю из-за него. Впереди вижу просвет. Там небольшая поляна. А на ней... Все нутро буквально вопит о том, что надо бежать. Но я неимоверными усилиями заставляю себя оставаться на месте, завороженно глядя на поляну. Психи. Много психов. С такого расстояния я не могу разглядеть глаза всех, но большинство точно непростые. Такие, как я видела в лаборатории, как Клайв, психи, обладающие разумом. Я не вижу всех, но навскидку могу сказать, что их не меньше 40. Скорее, даже больше. Мое оружие заряжено, да и пистолет Реджи вряд ли пуст, но я физически не смогу расправиться со всеми. Но избежать я тоже не могу. Пока не могу, ведь не они привлекли мое внимание. Афина... Девочка стоит неподалеку от меня, и психи ее прекрасно видят, но почему-то не бросаются на добычу и не рвут ее на части. Но они и не выглядят, как те, которых мы с Нейтом встретили на обратном пути в бункер, когда забрали карту. Наткнувшись на барьер, они потеряли цель и ушли, оставив нас в покое. Тут не происходит ничего подобного. «Афина!» — шепотом зову девочку. Она поворачивает голову в мою сторону. Вижу слезы на ее ресницах. Черт, психи резко оживляются, тем не менее оставаясь на своих местах. «Афина!» — снова шепчу я. «Очень медленно иди в мою сторону. Я подсажу тебя на дерево, и ты посидишь там, пока не придет папа или кто-то из нашей группы. Хорошо? Где Лидия?» — шепчет девочка. Ее нижняя губа слегка дрожит. Но на контрасте с этим голос у нее на удивление спокоен. Афина будто не боится психов, которые могут в одну секунду порвать ее на части, а больше переживает за то, что потеряла Лидию. «Ее нет», — отвечаю я, потому что не знаю, что еще сказать. «Тебе нужно будет дождаться кого-то из своих. Поняла?» «Да», — отвечает девочка и серьезно кивает. «Что будешь делать ты?» «Хороший вопрос. Хотела бы я знать на него ответ. Если позволит время, я тоже заберусь на дерево и оттуда начну отстреливать противников одного за другим. Вот только вряд ли мне представится такой шанс». «Я уведу их за собой», — наконец отвечаю я. «Не знаю, далеко ли смогу убежать, но попытаться стоит. И я буду стараться изо всех сил, чтобы не последовать за Реджи и Лидией». «Ладно», — соглашается Афина, нахмурив при этом тонкие светлые брови. Слезы высыхают, словно их и не было, а потом девочка полностью разворачивается и бежит ко мне. Подавляю горестный стон. Я ведь просила медленно. За пару секунд она оказывается рядом. Подхватываю ребенка на руки и без промедления поднимаю в воздух. Афина садится на ветку и обнимает руками ствол. Не успеваю ничего сказать, хотя хочу напомнить о том, кого она должна ждать. Резко перевожу внимание на психов и холодею изнутри. Они бегут прямо на меня, позабыв о той, на кого только что смотрели, не как на еду. А вот я для них самый желанный десерт. На дерево влезть все равно не успею, поэтому, даже не взглянув на Афину, разворачиваюсь и со всех ног бросаюсь в обратную сторону, продираясь сквозь колючие кусты и цепляющиеся ветки. Я чувствую его, тяжелое, смрадное и злобное дыхание прямо у себя за спиной.